Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 1 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ о необходимости уважения режима перемирия. Армянский адвокат о беспочвенности объявления Азербайджаном в международный розыск европарламентариев. Репортаж из столичной школы номер 5. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. Особое внимание было уделено попытке диверсионного проникновения, осуществленных Азербайджаном 25 февраля сего года. Президент назвал это проявлением провокационной политики, направленной на подрыв мира и стабильности в регионе. В данном контексте глава государства отметил важность адресной и жесткой оценки международного сообщества, расценивая ее как одну из важных составляющих сдерживания деструктивной политики, проводимой противником. Сегодня миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Международным посредникам необходимо помочь сторонам Карабахского конфликта уважать режим перемирия. Об этом заявил в интервью радиостанции «Голос Америки» бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик. Необходимо уважать режим перемирия, необходимо нормализовать ситуацию, в первую очередь, чтобы спасти жизни, но также для продвижения переговорного процесса. Пока конфликт в активном состоянии, пока продолжаются военные действия, очень сложно добиться прогресса в урегулировании, отметил Уорлик. Комментируя последнее заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Джеймс Уорлик подчеркнул, что посредники не жалеют усилий, чтобы помочь сторонам уважать режим перемирия и избежать жертв. «Я надеюсь, что президенты согласятся встретиться и переговорный процесс продвинется вперед. В конце декабря, когда я ушел с поста сопредседателя, на столе переговоров имелись интересные предложения, которые могут создать возможность обсуждения между двумя сторонами», отметил экс-сопредседатель Минской группы. Уорлик также подчеркнул, что по сей день не выявлены все подробности апрельской войны. «В апреле мы стали очевидцами многочисленных жертв, и даже сегодня я не уверен, что мы знаем точное число погибших. Однако», добавил Уорлик, «настало время мира. Мир все изменит в регионе. Для Армении он изменит основы всего общества», сказал Джеймс Уорлик. Случай экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан и объявление Азербайджана в международный розыск европарламентариев – разные случаи. Об этом на обсуждениях по теме о контрмерах армянской стороны в ответ на объявление Азербайджана в международный розыск европарламентариев сказал председатель Палаты адвокатов Армении Аразу Грабян. С правовой точки зрения ситуация в случае с Лапшиным была абсолютно иной. Беларусь не была связана рядом договоров. Единственным влиятельным рычагом был канал ООН, который не сработал. Лапшин для Азербайджана станет троянским конем. Они потерпят фиаско. У Азербайджана поведение агрессора. Эта страна преследует людей с политическими убеждениями, сказал Зограбян. Говоря о правовых основаниях, Араз Зограбян отметил, что существует конвенция основополагающих свобод человека, Европейская конвенция, которая гарантирует назначение наказания на основании закона, то есть государства могут предусматривать наказание исключительно в случае установленных законом поступков. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен продолжающимся насилием вдоль линии соприкосновения в Карабахе, в том числе в минувшие выходные. «Важно избегать эскалации. У конфликта нет военного решения», заявил Столтенберг после встречи с президентом Армении Сержем Саркисяном в Брюсселе. По его словам, продолжающийся конфликт сдерживает развитие региона. «Мы призываем Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров и работать в направлении мирного решения. решения. НАТО полностью поддерживает процесс Минской группы, отметил Столтенберг. Армяне в Нью-Йорке и Вашингтоне провели акцию протеста против последних атак вооруженных сил Азербайджана на Арцах и Армению. Об этом сообщает сайт армяно-американской газеты Armenian Weekly со ссылкой на Армянский национальный комитет Восточного побережья Америки. Последние нападения, инициированные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, являются продолжением армянских погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку, произошедших в 1988-90 годах. Также это является продолжением нарушений режима прекращения огня, достигших своей кульминации в апреле прошлого года вследствие самого жестокого насилия против армян за последние десятилетия, заявила член Совета комитета Одри Мардаян. К тому же, по ее словам, мир по-прежнему наблюдает за гибелью невинных людей из-за нежелания США и международного сообщества четко и однозначно осудить агрессию президента Алиева против армян и предпринять конкретные меры, чтобы остановить это насилие. Согласно информации, в конце вышеотмеченной акции демонстранты прочитали молитву в память о жертвах азербайджанской агрессии. Армянский национальный комитет в Нью-Йорке также организовал акцию поминовения жертв погромов в Сумгаите и Баку. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 1 марта отмечается как Всемирный день гражданской обороны. Этот день выбран не случайно. Именно 1 марта вступил в силу указ Международной организации гражданской обороны, который одобрили 18 государств. В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 53 страны. Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах-членах МОГО с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. В Арцахе ежегодно отмечается этот день. Сегодня во всех школах республики были организованы мероприятия. Мы побывали в столичной школе номер 5, где была объявлена воздушная тревога. В кратчайшие сроки учителя со своими учениками, согласно плану, покинули помещение школы. Ранее по радиоузлу школы была объявлена тревога. Ученики и учителя выполнили свои обязанности, но Раиль Бабаян из разведывательной группы, их целью было осмотреть помещение школы и, если есть раненые, вывести из здания и оказать помощь. Զննում ենք դպրոցի տարածքը եւ տեսնում ենք փլատակների տակ քանի աշակերտ է մնացել, փորձում ենք օգնել նրանց եւ տարհանել դպրոցի տարածքից եւ ցուցաբերում ենք առաջին բուժօգնություն. Троим ученикам оказана первая доврачебная помощь, рассказывает Елена Григорян из группы медсестер. Я учусь в 9 классе. Сегодня мы оказали помощь раненому, у которого сломалась нога и были ожоги. Мы оказали ему первую помощь и сейчас ждем, когда приедет скорая помощь. Начальник отдела службы гражданской обороны города Степанакерта майор Саруханян отметил, что сегодня во всех школах были проведены мероприятия. В этом году выбрана тема «Воздушная тревога и действия учителей и учеников во время воздушной тревоги». Այս տարի թեման ընտրվածը դպրոցի անձնակազմի եւ աշակերտների գործողությունը օթային տագնապահանշային ժամանակ. Действие учителей и учеников во время воздушной тревоги в школе номер 5 оценено удовлетворительно. Օբյեկտային վարժանքը կարելի է գնահատել բավարար. По словам майора Саруханяна, после апрельской войны роль гражданской обороны повысилась, и подобные мероприятия необходимо проводить во всех учреждениях. Присутствовавший на мероприятии зав. Отделом образования и спорта мэрии Степанакерта Карлен Маркарян поздравил всех с Международным днем гражданской обороны и отметил, что мы живем в таком регионе, что обязательно все и взрослые, и дети должны знать элементарные правила поведения во время воздушной тревоги и при необходимости их выполнять. Մեր ամեն մի դպրոցական, ամեն մի աշխատող պարտավոր է իր իսկ պարտականությունից զատ իմանալ նաև այս ամենը և անհրաժեշտության դեպքում կատարի իր պարտականությունը։ В Арцахском государственном университете состоялась встреча студентов и преподавателей с писателем-публицистом Бакуром Карапетяном, автором многочисленных документальных фильмов об арцахском движении. В марте 1988 года Бакур Карапетян по горячим следам армянских погромов побывал в Сумгаите и подготовил документальный видеоцикл «Сумгаитские волны» из 4 частей с участием свидетелей зверств. Армянские погромы в Сумгаите, Кировабаде и Баку Бакур Карапетян квалифицировал как продолжение геноцида армян. В ходе встречи были показаны фрагменты из документальных фильмов автора, которые, кстати, доступны в социальных сетях в интернете. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.